Если бы. Фуз. Если бы не случилась трагедия в Тукумсе, как, по-вашему, развивались бы события? Георгий. Не знаю, был бы небольшой спад популярности, а потом выход на стабильный, довольно высокий уровень, типа наших отечественных Rolling Stones что-нибудь. Если бы Виктор не увлекся кинематографом, серьезно, снимался бы где-нибудь в Японии и приезжал бы 2 раза в год здесь концерты играть, записывать альбомы.